стояла она перед зеркалом, словно они собирались сейчас куда-нибудь в театр или на концерт. Арчеладзе заготовил слова и аргументы, объясняющие ситуацию, однако сказал всего лишь одну фразу. «Смерть этого бойца на мне». Капитолина будто не услышала этого. Поправила прическу, вглядываясь в свое отражение. «Я пойду одна. Скажи, что мне нужно сделать?» «Ты не пойдешь одна», — отрубил Арчеладзе. «Либо не пойдешь вообще». «Не хочу, чтобы мне мешали. А ты будешь мешать. Привыкай». «Добро». Неожиданно легко согласилась она. «Но тебе придется поступиться своей волей. Сможешь?» «Полное подчинение, беспрекословное выполнение моих желаний и никакого мысленного противления, о чем бы ни попросила». Арчеладзе хотел обратить все в шутку. «Иногда бывает приятно повиноваться женщине. Посмотрю, как ты это делаешь. Может, сам научусь ходить по минным полям и отводить глаза?» «Не обольщайся, Гриф, не научишься никогда. У тебя слишком сильны мужские начала. Эта наука доступна исключительно женщинам». «Ну почему такая дискриминация в вашем обществе?» «В нашем обществе, — подчеркнула она, — нет никакой дискриминации, поскольку мужчины исполняют мужской урок, женщины — женский. Как в домострое, если ты помнишь. Будь ты трижды гоем, все равно космос от тебя закрыт. Твоим собственным разумом. А женщина, как известно, стихия. Космос начинается прямо над нашими головами, и потому мы носим космы, и потому способны к деторождению». «Вот теперь я готова». Капитолина обернулась к нему, и Арчеладзе увидел Дару, ибо иначе невозможно было назвать женщину с пронизывающим и одновременно чарующим взором. Капрал Флейшер сидел, развалясь, и потягивал тоник из пластмассового стакана. Все-таки иезуит заготовил ему сюрприз. Придумал казнь изощренную — умереть от руки мстителя. И ни при чем здесь десантный отсек со створками, открывающимися из пилотской кабины. Разве что здесь, в хвосте самолета, не будет слышно звуков борьбы, если она еще состоится. А то, может быть, Флейшер рассчитывает попросту задушить без шума и спокойно уйти. Труп обнаружат где-нибудь на подлете к военно-морской базе в Форт Лодердейл. И неизвестно, что задумал Барлетт Бейлис по своему дьявольскому сценарию. Выбросить его в океан с остальной болванкой, привязанной к ногам, или привезти на родину и похоронить с почестями, дабы не возмущать родителей и общественное мнение. Преступника, разумеется, не найдут. «Я сразу бы пришел к вам, сэр», — беспечно сообщил капрал. «Меня не отпустил стюарт, приковал ремнями к креслу и заставил высидеть весь положенный срок, пока этот летающий гроб не наберет высоту. А вдвоем нам будет веселее падать, сэр». «Ты мой ангел смерти?» Джейсон ощутил полное спокойствие. «Не умирать же до удара, как умер тот несчастный негр в кулачной потасовке». «Сэр, так вышло». Флейшер замялся. «Не вспоминайте пока об этом. У меня есть бутылка шотландского виски. Не успел ее выпить у трапа. Меня так быстро затолкали в этот гроб, если не возражаете». Он поставил на столик бутылку и еще один пластмассовый прозрачный стаканчик. «Я не возражаю, Флейшер. Кстати, а что у вас с головой?» Разливая виски, спросил он. «Мне являлся уже один ангел смерти», — признался Джейсон, — «в виде тщедушного русского солдата-парашютиста. Хотя нет, он был мне послан как предупреждение, как предтеча. Иначе бы все кончилось еще тогда. Ему стоило только развернуть саперную лопатку и ударить острым ребром. Череп отскочил бы, как солдатская плошка». «Да, у вас очень тонкие стенки черепа», — — отметил капрал. «Знаете, сэр, я на своем веку развалил много черепов. И если тонкая кость, такое чувство, будто видно, как под ней пульсирует мозг. Это похоже на биение крови в сосуде. Но лучше выпьем. Мне нравится та кровь, что в стакане. Она веселит душу».